Бедный Эзра. Он превратился в семейного опекуна. Ухаживает за матерью, охраняет их прошлое, регулярно звонит сестре, приглашает ее позавтракать. «Оставь у себя», — сказала она. «Ты же знаешь, я все равно потеряю. Но здесь много твоих фотографий». Он высыпал на стол содержимое конверта. «Я думал, может, детям будет интересно. Вот, например...» Он перебрал целую пачку фотографий Дженни, молоденькой и суровой. «Вот, вылитая Бекки, а?» На фотографии была Дженни в клетчатом берете, с серьезным лицом. «Бррр!» — пробурчала она, размешивая ложечкой кофе. «Ты была такая хорошая девочка», — сказал Эзра и, прислонив фотографию к своей чашке, принялся за котлету. Дженни увидела на обороте снимка какую-то карандашную надпись и попыталась прочесть. Эзра, заметив это, пояснил: «Осень 47-го года. Я заставил маму надписать даты. Между прочим, хочу послать некоторые из снимков Коди». Дженни живо представила себе лицо Коди, когда тот получит фотографии. «Эзра», — сказала она, — «честно говоря, на твоем месте я бы не стала тратиться на марки. Думаешь, ему неприятно будет сравнить их с подрастающим Люком? Поверь, он их сожжет. Ты ведь знаешь Коди». «Может быть, он изменился?» «Да не изменился он», — сказала Дженни, — «и вряд ли изменится. Стоит только словом обмолвиться о нашем детстве, упомянуть о чем-то самом невинном, и он тут же кривит рот. Ты знаешь эту его манеру. Я однажды сказала: Коди, ты прямо как Лоусоны. Помнишь Лоусонов? Они переехали в Балтимор, в наш район, из Нашвилла, из Теннесси, и в первую же неделю все четверо их детей заболели свинкой. Тогда миссис Лоусон сказала: мне кажется, это несчастливый город. На следующую неделю у них в подвале лопнула труба, и она сказала: ну, это же Балтимор. Потом ее дочь сломала руку. Когда Лоусоны собрались обратно в Теннесси, я пошла попрощаться с ними. Они как раз загружали багажник машины, стали закрывать его и прищемили пальцы младшему сыну. И когда отъезжали, он орал благим матом, а миссис Лоусон крикнула: как мы жили здесь, так и уезжаем. Я всегда говорила, что Балтимор — несчастливый город. Не пойму я, чему ты все это вспоминаешь? — спросил Эзра. Дело в том, что если человек копит обиды, то все в жизни кажется ему плохим. А Коди точно копит и отравляет себе этим всю жизнь. Но в конце концов, — сказала я ему, — мы же выстояли, так ведь? Выросли. И все трое выбились в люди. Еще как выбились. «Да, ты права», — подтвердил Эзра, и его наморщенный лоб разгладился. «Особенно ты, Дженни, врачом стала. Ерунда. Я всего только взвешиваю младенцев», — сказала она. Но его слова польстили ей. И когда они поднялись из-за стола, она взяла с собой фотографии, чтобы доставить Эзре удовольствие. Джо сказал, что если у нее будет ребенок, он бы хотел, чтобы родилась девочка. По его подсчетам, им не хватает девочек. «Да ты что?» Дженни, загибая пальцы, стала считать девочек. «Фиби, Бекки, Джейн...» И осеклась, чувствуя на себе внимательный взгляд Джо. Она ждала, что он скажет, но Джо молчал. «Ну?» — спросила она. «Так их только три». Она вдруг покраснела от неловкости. «Разве я забыла кого-нибудь?» «Нет». «Забыла ли она кого-нибудь?» — произнес Джо, обращаясь к стене, и фыркнул. «Забыла ли она кого-нибудь?» — спрашивает моя жена. «Что за вопрос?» «Нет, никого ты не забыла. Их у нас всего три. Три девочки». «Так что ж ты злишься?» «Я не злюсь. Просто разочарован. Я пытаюсь серьезно поговорить с тобой». «А разве мы говорим несерьезно?» «Да, да». «Так в чем же дело?» Джонни пожелал объяснять. Он стоял в дверях кухни, плотно скрестив на груди руки, отведя в сторону сердитые глаза. Дженни была в недоумении. «Это что, ссора?» Молчание затянулось, и она потихоньку вернулась к своему занятию. Продолжала резать к ужину огурцы. Она нарезала аккуратные кружочки и беззвучно смахивала их в миску. Когда они с Джо познакомились, он как-то спросил: Ты протираешь лицо огурцами? Огурцами? Удивилась она. У тебя такая прохладная кожа, сказал он. Я сразу вспомнил флакон с огуречным молочком, который стоял на трюмо у моей тети. Мальчики, Джейкоб и Питер, играли возле холодильника с доской для спиритических сеансов. Дженни пришлось переступить через них, когда она шла за помидорами. «Извините», — сказала она детям, — «вы мне мешаете». Они пропустили ее слова мимо ушей. Их внимание было приковано к доске. «Кем я буду, когда вырасту?» — спросил Джейкоб и осторожно положил пальцы на стрелку. «Зажиточным джентльменом среднего класса, среднего достатка из среднего класса или незажиточным из среднего класса? Кем я буду?» Дженни рассмеялась. Джо бросил на нее пристальный взгляд, резко повернулся и вышел из кухни. По телевизору передавали вечерние новости. С военными почестями хоронили одного из членов экипажа вертолета, погибшего в Лаосе. Родителям, седовласому мужчине с квадратной челюстью и его хрупкой жене, подали сложенный мягким треугольником американский флаг.